Она не приехала. Помню, с горя, да с горя, я отправился к цыганам в знаменитый Яр. Ресторан «Яр» был в самом начале Петровского парка, там, где начиналось шоссе, ведущее из Москвы в Петербург. Недалеко стоял и Петровский замок, где жили перед коронацией в Кремле московские цари. В 18 году, в дни Красного террора, в Петровском парке публично расстреливали аристократов. Тогда вокруг парка жили великие цыганские певцы, певшие и плясавшие в двух знаменитых московских ресторанах «Яре» и «Стрельне». Я любил «Яр», любил зимний сад, раскинувшийся под куполом ресторана пальмой, искусственные гроты. Из этих гротов по тропиночке неслись к столикам удалые официанты. В тот канувший в лету жаркий летний вечер 1880 года в Яре выступал знаменитый цыганский хор. Я много пил, потом занял кабинет. После 11 хор выступал только в кабинетах. Перед огромным столом, за которым сидел один я, выстроился хор. И начал традиционную, за дружеской беседою, коль пир идет кругом, заветом дедов следуя, мы песню вам споем. Цыгане не пьют во время работы. Я напивался один под безумную цыганскую пляску. Мчались вокруг манисты, юбки, косы. Мне приглянулась высокая красавица-цыганка, и сине-черная грива волос напоминала, сводила с ума. Никогда не думал, что так гибельно, грешно привяжусь к телу женщины. Я щедро заплатил и попросил петь одну ее. Хор ушел, но с ней осталась мать, так положено. Запела, заплясала, и комната пошла кругом. Мать судорожно, безумно била в бубен. «Можешь?» — умоляли мои пьяные глаза. «Могу еще как, могу!» — отвечало верткое тело, кружившееся передо мной. Я уже был пьян, спросил грубо, «Поедешь со мной?» А она все так же хохоча, кружась, показывая острые зубки, на край света поехала бы, да не могу, милый, красивый. Поедем лучше с нами в табор, коль я тебе мила, но шалить с тобой не буду, а то влюблюсь и зарежу. Или сама, или любовничек мой цыган, шептала она и хохотала. Помню, хохотал и я. Далось вам всем убивать меня. Поехали в табор. Табором назывались тогда квартиры, где жили цыгане. Официанты понесли на улицу корзины с холодной закуской, вином, фруктами и посудой. Я вышел, грузили все это на лихача, я расплатился щедро, все кланялись. Именно тогда откуда-то явился веселый хохочущий офицер-гусар и с ним некто черный в мужицкой поддевке с кавказским ремешком. Я влез в экипаж, очень удивляюсь, что так опьянел, и тотчас у моего экипажа появились тот веселый офицер и другой в поддевке. «Захватишь нас, любезнейший?» И не успел ответить, они сидят со мной в карете. Картинка плавно, весело ходила, плясала перед глазами. Я возницы поехали, и мы тронулись. И вдруг офицер зашептал: «Куда едешь, глупый? Ждет тебя ненаглядная в гостинице, любит тебя, дурака». Я не успел ответить. Кавказец уже прокричал кучеру: «А ну, Ванька, гони в Гранд-отель!» Полетела тройка, и с ней полетел и я в сладкое небытие. Я очнулся. Мы стояли у Гранд-отеля. Опьянение прошло. Я был свеж и как-то выспался. Кучер сидел на козлах. «Изволили выспаться, ваше благородие?» «Давно мы тут?» 3 часа. «Ты чего ж не разбудил? Бари, которые с вами были, беспокоить не велели». «А где бари эти? Ушли». Я ощупал бумажник, цел, к моему изумлению. «А потом полиция приехала. Много полиции», — сказал кучер. «Говорят, барыня молодая в гостинице померла». Я бросился в отель. И вправду всюду была полиция. Ходили перепуганные постояльцы. Выяснил, застрелилась молодая дама на третьем этаже. Она лежала на кровати, совершенно живая. Выстрел попал точнёхонько в сердце. Кровь проступила через белый пеньюар. Я представился следователю, стараясь строго спросил, что произошло. По первому взгляду самоубийство. Но если по первому очень явное самоубийство, то часто по второму скрытое убийство. Вы знали эту женщину, князь? Нет, просто заметил ее днем в холле, уж больно хороша. Истинно хороша, князь, это вы отметили точно. А то, что видели ее днем, не точно. Покойная въехала в отель только поздно вечером. Может, приходила к кому-то? Он долго смотрел на меня. Я выдержал его взгляд. В ее сумочке осталась крупная сумма денег. Если ее убили, то не из-за денег. Вы не будете возражать, князь? Если я вас потревожу, вы думаете, я вам могу помочь? Мне от чего-то кажется, сможете. Он усмехнулся. Всю ночь она мне снилась. Она была со мной. Я шептал ей, твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой, а с ними поцелуй свидания, но жду его, он за тобой. Она наклонялась надо мной, и, как всегда, прижимала свои волосы к моим вискам, и они соединяли нас глаза в глаза. Я просыпался и снова засыпал. Утром постарался спокойно подумать. Итак, вечером она поселилась в моем отеле, куда я позвал ее. Для чего? Чтобы встретиться со мною? Да нет, оказывается, чтобы умереть. Но почему? Может, случилось что-то между двумя безумными, ею и им? Но то, что думал по поводу ее смерти мой великий родственник, я так и не знаю. Он унес это с собой в могилу. Той же ночью он выехал обратно в Петербург. Вернувшись в столицу, я решил явиться к Кириллову. Он, естественно, все знал. «Вас оставят в покое, я распорядился. Сумасшедшая!» Я всегда ждал от нее этого. Неутешны? Скольких неутешных таких оставила? Думаю, целый полк. Прости, Господи, и прими душу ее с миром. Впрочем, как говорил кто-то, это что за должность у нас такая, покойник, что о них надо всегда говорить хорошо. Документов никаких не передала? Мне? По-моему, с вами беседую. Я увидел ее только мертвой. Ну да ладно, выясним, все выясним. На следующее утро я проснулся от того, что меня кто-то осторожно будил, трогая за плечо. Надо мной склонился мой молодой камердинер, и за ним я увидел мундир жандарма. Мне предъявили распоряжение градоначальника об обыске в моем доме. Выяснилось, что искали мой пистолет. Его нашли и увезли. С ним почему-то мой серый сюртук, пошитый французским портным Дюбу, мне было велено находиться под домашним арестом. Я выпил кофе и послал слугу с запиской Кириллову узнать, что это значит. Но моего посланца даже не пустили в отделение, просто отобрали записку. Вечером меня привезли в кабинет самого Лорис Меликова. В особняке Министерства внутренних дел диктатор выбрал какой-то затрапезный кабинет, что должно было указывать на демократизм нового вождя. В узенькой приемной, на довольно потертых креслах, томились знаменитости. Новый министр финансов, либерал Абаза, этот знаменитый карточный игрок, проигрывавший миллионы, стал у нас министром финансов. Бедная Россия! Ждал какой-то провинциальный генерал-губернатор, плюс еще несколько господ в орденах и лентах. Все мы ждали, ибо диктатор обедал. Обед принесли при нас из трактира поросенок с хреном и со сметаной. Нам, видимо, следует понять, что граф так занят на работе во благо России, что времени отобедать в ресторане не имеет». Мрачно усмехнулся Абаза. Наконец слуга вынес пустые тарелки, и сам Лорис с извинениями вышел приглашать Абазу. Потом в кабинет пошли высшие чиновники и вслед за ними новые миллионеры-предприниматели. В кабинет был вызван знаменитый железнодорожный магнат барон фон Дервис. Я помнил этого самого барона, бедным чинушей в Сенате, понятия не имевшим тогда, как, впрочем, и сейчас, что такое железнодорожное строительство. Нынче он обитает в доме, похожем на средневековый замок. Железные дороги стали питомником наших гаруналь-рашидов, которые так недавно были нищими. Как правило, это были люди, не имеющие никаких инженерных познаний, которые нагло взялись за железнодорожные концессии и стали миллионерами, попутно сделав миллионерами наших воров, правительственных чиновников, продававшим им это право. Наконец зазвенел колокольчик в кабинете. Из кабинета вышел Дервис и жандармский полковник, все это время сидевший в уголке приемной, пригласил меня. Диктатор не встал мне навстречу, молча показал на стул подле стола. Зловеще молчал, опустив голову. Когда поднял, я его не узнал. Вместо лощенного с хитрецой добродушного придворного армянина — оскал. Хищное, свирепое лицо. «Садитесь, князь, сразу к делу. Кем была вам убитая в Гранд-отеле?» «Дама, с которой я имел неосторожность быть знакомым. Послушайте, сударь, мне нужна правда. Только она может вас спасти». «Не понимаю вас, ваше превосходительство». В ответ яростное лицо, лицо генерала во время атаки. «Если я скажу вам, что она убита из вашего пистолета, того самого, который сейчас у меня на столе, это поможет вам понять?» Я остолбенел. «Вы, видно, редко убивали, сударь, если не знаете, что за собой надо прибирать». То есть пистолетик выбрасывать, а уж потом мчаться к господину Кириллову, требовать, чтобы вас оставили в покое. Я не мог ее убить, я был у цыган, они могут подтвердить, они подтвердили, что вы заплатили за закуски, выпивку и объявили, что едете к ним, а сами почему-то поехали в отель. За несколько минут до ее гибели человек, похожий на вас... В вашем сером сюртуке, этот сюртук хорошо запомнил швейцар отеля, вошел в отель. Показания швейцара здесь, и он придвинул ко мне объемистое дело. И тогда я окончательно вспомнил, как опьянел, и веселых спутников, подсевших вдруг в карету. Что же замолчали? Я собрался ехать к цыганам, но кучер повез меня в гостиницу, точнее, там был офицер. Я чувствовал, что бормочу что-то несуразное и замолк. «Я слушаю, слушаю, но вряд ли вас станут слушать присяжные», — сказал он вдруг мягче. «Я ее не убивал, клянусь честью. Я в этом уверен. Слишком много улик против вас. Я просто хочу, чтобы вы поняли, вы в западне. Против вас все. При этом вы слишком близки к их императорским высочествам, поэтому дело поручено мне, и у меня нет возможности долго заниматься вами. Я должен заниматься империей. А если всплывет к тому же, что вы давали деньги господам-террористам, вас попросту повесят, без всякого суда. Видимо, на это кто-то рассчитывает, и вполне справедливо. Тот, кто выкрал ваш сюртук и ваш пистолет. Так что только откровенность может спасти». «Начнем сначала. Кем она была для вас?» «Любовница. Кириллов заявляет, что она была его ценнейшим агентом. Думаю, она сама не знала, чей она агент. У вас давние связи с террористами?» Я долго думал, как похитрее ответить. «Эти связи сугубо, как бы поточнее, вы хотите сказать, сугубо личные?» «Совершенно точно. Когда-то я был близок с одной из революционерок. Вы опять не поняли». «У меня нет времени на глупости. Вы давали им деньги?» «Гольденберг, которого вы почему-то сдали полиции, уже дал показания. Хотите, я вам про вас расскажу?» «Я подобных молодых господ уже встречал в своей долгой жизни, и ни одного. Вы и она — два сапога пара. Я не думаю, что вы разделяете их взгляды. Есть такой русский характер, не очень понятный на здравомыслящем Западе игрок. Вы и она — игроки». Как и многие наши очень богатые дворяне, вы решились от скуки немного поиграть с жизнью, точнее, со смертью. Короче, еще одна ложь, и я отправлю вас в камеру, то есть на виселицу. Этот небогатый провинциал явно меня ненавидел. Но, тем не менее, он со мной явно возился. Почему? Я ему нужен? Для чего? Но и он мне явно был нужен. Он был из тех немногих, кто почему-то хотел и мог меня спасти. Итак, вы давали деньги террористам? Да. Подпишите здесь. Я преспокойно подписал. Теперь он успокоился, ведь я поступал в его распоряжение, и он стал со мною мягок. Начнем сначала. Итак, вы были ее любовником, одним из многих, точнее, очень многих. Она посылала ценнейшую информацию, она сообщала адреса революционеров, но их не арестовывали. По-вашему, почему? Кто-то внутри третьего отделения все сообщал революционерам. Или кто-то наверху не хочет арестовывать. Почему? Он в упор смотрел на меня. Я усмехнулся и сказал: «Могу только предполагать, но одно знаю. Она хотела найти предателя. Думаю, она его нашла, когда человек в моем сюртуке вошел в комнату и убил ее из моего пистолета». Он положил передо мной исписанный крохотный листочек и сказал: «Она писала вам эту записку, когда ее убили». Я прочел. «Любимый, хотя мне смешно писать это слово вам, я боюсь выходить из номера, потому что я его нашла. Как только вернетесь, немедля приходите ко мне. Я хочу, чтоб вы...» Видно, здесь она услышала шум на балконе. Именно тогда на балкон влез убийца. И умница засунула записку в цветы, оттого она и сохранилась. Как показало следствие, убийца открыл балконную дверь и выстрелил. «Итак, кто он, по-вашему?» По логике, это сделали ее же товарищи, не до конца ей верившие. Но есть и второй вариант. «Браво! Вот второй вариант меня очень интересует. Мы еще встретимся по поводу второго варианта, хотя на этот раз ее действительно убили революционеры. Для убийства из вашего номера взяли ваш сюртук и пистолет, и в вашем костюме, вашим револьвером, некто ее и убил. Итак, оставлю вас на свободе, но все, что происходит нынче в Анечковом дворце, должно быть мне известно. Естественно, позабочусь, чтобы во дворце сегодня же узнали, вы невиновны, и я доложу цесаревичу, что у меня против вас ничего, и принесем вам официальные извинения. В завершение мне остается только узнать, почему Кириллов до сих пор не арестовал вас за ваши опасные связи». «Не знаю. У меня нет времени на ложь, но по-прежнему есть время вновь изменить наши отношения». Опять добродушно улыбнулся. «Впрочем, отвечу сам. Это и так ясно в нашей азиатской стране. Вечное воруют», — сказал с брезгливостью. И вновь промелькнул генеральский оскал. «Платили ему?» «Да». «И это тоже вам придется написать. И никаких более выкрутасов, господин игрок, если не хотите, чтобы вас вздернули. До свидания. До частых, я бы сказал, свиданий. На прощание возьмите мой подарок». И он положил на стол фотографию. «Это был мой молодой камердинер Николай Черемисов. Это некто господин Попов, которого приставили к вам следить под видом камердинера ваши друзья. Плохие парни. Член народной воли Николай Попов. За свои 22 года успел пожить в Лондоне, Париже, Стокгольме и Женеве. Был связным террористов с интернационалом немца-профессора Карла Маркса. Регулярно возит динамит в Россию. Вот он и позаимствовал ваш револьвер и сюртук. И передал это убийце. И он же положил все ваше добро обратно. Итак, до встречи».